Их жучки вовсю шныряли вокруг. Не сказать, что нас встречала торжественная делегация, да и ковровой дорожки не было. Всего лишь 4 положенных по статусу телохранителя и стоящие у широкого крыльца подтянутый, гладко выбритый темноволосый мужчина лет 50. Сам князь Олег Сергеевич Лазарев, бывший друг императора и победитель битвы за Вологду. Одет он, кстати, был примерно так же, как и я, в боевой костюм, в котором хоть сейчас можно было идти в дикие земли. «Да не, у тебя получше бронька», — шепнул Гинза. «Думаю, ты его уделаешь, если что. Уделывать князя Пензенской области, по крайней мере сегодня, я, конечно, не собирался, да и не факт, что смог бы. Магом он был очень сильным. Навскидку я сумел определить мощный отзыв магии огня и воздуха. Очень опасное сочетание в умелых руках. Приветствую, Дмитрий Николаевич», делая шаг вперед, кивнул хозяин. «Спасибо за приглашение, Олег Сергеевич». Я отзеркалил его жест. «Жаль, что вы не смогли к нам вырваться. Очень много дел», не оправдываясь, а просто констатируя факт, ответил Лазарев. «Прошу вас, стол к позднему завтраку накрыт. А вы, случайно, сами еще не завтракали, ваше сиятельство?» — спросил я. «Судя по тому, как выглядите, встали вы давно». «Я завтракал». Если собеседник и удивился моему вопросу, то не подал виду. «О, как совпало. Я же тоже уже давно на ногах и перекусил, а для обеда вроде еще рано. Может, мы внесем некоторые коррективы в ваш план?» Я обернулся и указал на доски. «Мы специально оставили свободные места для вас и ваших людей. Я подумал, что, может быть, вы захотите полетать на нашем транспорте, а заодно показать мне ваши владения. Уж очень много хорошего я о них слышал, интересно было бы посмотреть». «Полетать?» Олег Сергеевич бросил быстрый взгляд на бомбардировщики, а я хоть и не использовал магию, но почувствовал, что мое предложение ему понравилось. Князю интересно было пообщаться со мной, но при этом он явно не хотел тратить время на посиделки и обязательные в определенных кругах светские разговоры. «Что ж, мне кажется, это хорошая идея. Только если вы позволите, управлять буду я. Как раз хотел вам предложить», — улыбнулся я. «Прошу». В следующие минут 15 глава Пензенской области осваивался с управлением, а я лишь давал ему советы. А потом мы повернули в сторону границы империи. Хоть мы были всего лишь вдвоем на доске, и я даже с позволения князя установил звукоизолирующее поле, поначалу разговор откровенно не клеился. Но после того, как мы миновали находящийся в 100 километрах от Пензы Петровск, все изменилось. Деревни стали попадаться гораздо реже, а высокие частоколы и вышки в них говорили о том, что монстры здесь появляются регулярно. Именно в этот момент я решил, что пора начинать. Все-таки странно, убирая от глаз бинокль, задумчиво проговорил я, что следующим для зачистки была выбрана Уфа, а не Саратов или хотя бы Самара. Да даже Воронеж более подходил и должен был стоять в приоритете выше, чем Уфа. «Вы так считаете?» – бросил меня странный взгляд Лазарев. «И почему же?» Признаться, я не ждал такого очевидно провокационного вопроса, но был к нему хорошо готов, ведь с момента попадания в этот мир для центра моей будущей империи рассматривал именно Саратовскую и Воронежскую области, и на самом деле ситуация в них была очень схожа. От Липецка до Усмани 100 километров, и от Пензы до Петровска 100. Это крайние южные пограничные крепости, дальше которых располагаются только деревни и еще через 100 километров эти самые незачищенные крупные города. В итоге я остановил свой выбор на Воронеже только потому, что он стоял четвертым в очереди на разработку, и в Липецке не было такого сильного хозяина, как в Пензе. То есть там реализовать мои планы было гораздо проще, и мои расчеты в конечном итоге полностью оправдались. «Ну это же очевидно, Олег Сергеевич». Я пожал плечами. «С Самарой понятно, до нее от ближайшего крупного города 350 километров, и она на другой стороне Волги. А вот до Саратова всего 200, равно как и до Воронежа, и он по большей части на этой стороне реки. А вот до Уфы совсем далеко. От набережных Челнов до Уфы примерно те же 200 с небольшим», — возразил Лазарев. «И в Уфе больше промышленных производств, соответственно, потенциальная добыча гораздо интереснее». «Ха, я прямо представил, как эти аргументы приводят противники Олега Сергеевича на встрече у императора, и как он скрежещет зубами, понимая, что против него сговор, а он ничего не может сделать. Не хотел бы я тогда быть на его месте, но сейчас мне остается лишь сказать то, что он почти наверняка сказал тогда. Да, но после зачистки Уфы на ее удержание нужно очень много людей, а если зачистить Саратов и сдвинуть границы диких земель за Волгу, освободится много человеческих ресурсов, и соответственно, зачистка других городов пойдет быстрее. В общем, логика от меня ускользает. Видимо, я чего-то не знаю. Я замолчал, а князь не торопился мне ответить. С каждой секундой желание просканировать его эмоции становилось все сильнее, но я не хотел рисковать. Такие титулы не получают простые люди, и, даже если не владел магией контроля, он мог почувствовать колебания энергии, и это навсегда испортило бы наши отношения. Дмитрий Николаевич, не меньше чем через 2 минуты, останавливая доску над большой, сильно укрепленной деревней, проговорил князь. «Давайте я сразу кое-что поясню. Я человек прямой и очень люблю, когда со мной люди разговаривают так же. Я отчетливо чувствую, что вы играете в какую-то игру. Думаю, раз вы столько знаете про географию, то должны отлично понимать, что причины выбора Уфы были исключительно политическими. Давайте мы спишем начало разговора на то, что вы молоды и плохо меня знаете, и попробуем начать по-другому. Например, с вашего ответа на один мой простой вопрос. Зачем вы хотели встретиться?» Да, Лазарев оказался именно таким, каким я себе его представлял, и, глядя на собеседника, я отлично понимал, что его слова не какое-то там бахвальство или показуха, а он действительно предлагает мне поговорить на чистоту. Что ж, я это тоже люблю. «Согласен, Олег Сергеевич», — кивнул я, — «и, наверное, бессмысленно просить вас оставить то, что я скажу, в секрете. Разумеется, я сделаю так, как посчитаю нужным, исходя из своих предпочтений и, прежде всего, интересов Нижегородской империи. Что ж, у меня было 2 причины искать встречи с вами, и основная заключается в том, что у меня есть очень веские основания полагать, что кто-то из князей Нижегородской империи развязал против меня войну. Дальше я рассказал практически все, что знаю о владеющем сетью подпольных лабораторий князе, в том числе об уничтожении его завода под Вологдой, недавнем покушении и огромном взрыве на границе Тверской и Липецкой областей, о котором последние сутки писали все газеты. Это была попытка убить меня, подходил я к концу своего рассказа. Он обладает поистине безграничными финансовыми ресурсами, а также очень умен, хитер и не оставляет следов. Я сделал все, но не смог его выследить, правда, возможно, на какое-то время отбил желание лезть ко мне, но оставлять это все и ждать следующего удара не хочу. Я найду его и убью, кто бы ни пытался мне помешать. Похоже, Лазарев ждал совсем другого. На его лице не отразилось никаких эмоций, но рассматривал меня он очень внимательно и буквально прожигал взглядом своих карих глаз. «А какая вторая причина вашего визита?» «Наконец», — спросил он. «Вторую я, пожалуй, сейчас не буду озвучивать», — пожал плечами я. «Это мои домыслы, я не хотел бы, чтобы они распространялись дальше. Это, случайно, не связано с тем», — заговорил Лазарев, — «что вы хотели познакомиться с человеком, которого в случае вашего конфликта с императором Евгением Ярославовичем Орловым первым выставит против вас». «Ох, ни хрена себе», – прошептал Гинза. «Да уж, мне самому было очень сложно сохранять спокойное выражение лица. Это уже за какой-то гранью прямоты. Теперь я взял паузу, перед тем как продолжить. Если отбросить всю шелуху и очевидные вещи, вроде того, что я не хотел бы войны с императором и что вообще все обсуждаемые нами сейчас маловероятно, то да. А зачем вы хотели, чтобы я приехал к вам в Савино?» По лицу князя, я понял, что изначально именно второй вопрос он считал основной причиной моего визита. «Мне хотелось, чтобы вы посмотрели на то, чего я добился за 4 месяца, на наше производство, а самое главное, на то, как живут люди, и поняли, что я не строю империю зла. Сколько на этой штуке?» Граф топнул ногой по поверхности доски. «До вас лететь. Тут 450 километров, прикинул я. Если не развалится по дороге, и вы не боитесь, то за час доберемся». За час, впервые на лице собеседника я увидел что-то похожее на удивление. «Можно попробовать быстрее», пожал плечами я, но тут уже вопрос того, что она развалится, встанет остро. «Час меня вполне устроит», краем губ усмехнулся Лазарев. «Я готов, дайте мне 2 минуты, предупрежу своих». В ответ на его слова я лишь кивнул и поймал себя на том, что мне все больше нравится этот человек. «Простите, Олег Сергеевич, я немного смущенно развел руками. У нас тут все по-домашнему. Титул я получил совсем недавно, и слугами все еще не обзавелся. Это Дарья Петровна, она была моей гувернанткой. Князь удивленно обвел взглядом кухню, после чего выглянул в окно и указал на торчащее рядом высокое здание. Если честно, Дмитрий Николаевич, я думал, что вы живете там. Нет, там живут маги, потому что под тем зданием кристаллы, а сверху радисты и наблюдательный пункт. Я живу вон в той комнатке. Я ткнул пальцем на дверь, а здесь ем. Мда-а, протянул Лазарев. Если честно, после того, как вы мне показали четверть зачищенного Воронежа, а также ваши заводы, я думал, вы не сумеете меня удивить. Но, пожалуй, это превзошло все. Присаживайтесь. Я указал на кресло и сам занял место на другой стороне стола, который, к слову, был уже накрыт всем, чем можно. Надеюсь, что сумею вас удивить еще хотя бы один раз мастерством наших поваров. Дарья Петровна, сию секунду, ваше сиятельство. Женщина подскочила к столу и, ловко открыв исходящую паром большую бадью, налила нам супа. Грибной, свежий. Только сегодня собрали очередной урожай. Спасибо. Я кивнул бывшей гувернантке, а потом повернулся к князю. Олег Сергеевич, не возражаете, если дальше я за вами поухаживаю, а Дарью Петровну мы отпустим? Не возражаю, кивнул князь. Выпейте чего-нибудь, спросил я. Кваса, если можно. Напоследок разлив по кружкам квас, Дарья Петровна быстро вышла из усадьбы. Следующие 15 минут мы практически не разговаривали. Я подкладывал князю угощения, а он ел и без устали их нахваливал. Причем даже экой было не нужно, чтобы понять, что делал он это абсолютно искренне. Я все, наконец, сыто выдохнул гость, не стесняясь меня, потянулся, после чего встал и подошел к окну. Вы были правы, Дмитрий Николаевич, ваши повара великолепны, и все остальное тоже. Разрешите задать вопрос? Конечно, Олег Сергеевич. Я тоже отставил пустую тарелку и глотнул кваса. Кто за вами стоит? Повернувшись ко мне, прямо спросил князь. Все это невозможно провернуть в одиночку. Тем более, что я слышал, сюда вы прибыли вообще без денег. Этого вопроса я тоже ждал и, учитывая то, что собеседник даже без применения магии контроля без проблем умеет отличать правду от лжи, отвечать мне пришлось подробно и пространно. За мной не стоит никакая сила, ни за пределами Нижегородской империи, вроде пермяков, европейцев, индусов, осман или кого-то подобного, ни внутри. Мне просто повезло с наследием. У меня есть предположение, вернее, я точно знаю, что в детстве надо мной ставили эксперименты по усилению магического потенциала. При этих словах князь немного наклонил голову и вроде о чем-то вспомнил. Кто их проводил, я не знаю, но результаты налицо. Я очень сильный маг, разносторонне развитый и при этом тешу себя надеждами, что являюсь хорошим стратегом и тактиком, несмотря на возраст. Плюс мне очень повезло с помощниками и жителями деревни. Все это в совокупности дало такой результат. Олег Сергеевич вернулся в свое кресло и уже в который раз за сегодня окинул меня задумчивым взглядом. И чего вы хотите, Дмитрий Николаевич? Какова ваша цель? Мир во всем мире. Быстро ответил я на простой вопрос. Евгений Ярославович, хороший правитель, медленно проговорил князь, но так получилось, что его отец объединил страну из множества кусков, и он вынужден считаться с мнениями некоторых других людей, пришедших из прошлого и обладающих силой и властью. И вот про многих из них я ничего хорошего сказать не могу. Собеседник привстал и разлил квас по кружкам. Сделал глоток, удовлетворенно кивнул и продолжил. Если у вас случится конфликт, я обязательно встречусь с Ярославом Евгеньевичем и попробую все уладить. Но не все зависит от меня и кое-кому. Князь обвел вокруг себя рукой, видимо, имея в виду Савина. Ваша скорость развития и усиливающееся влияние очень не нравится, и я не уверен, что у меня получится. А эти кто-то точно друзья империи? Наклонив голову и глядя собеседнику в глаза, спросил я. В первый раз за весь разговор Олег Сергеевич отвел глаза и глубоко вздохнул, но быстро собрался. Дмитрий Николаевич, несмотря на то, что мы оба любим прямоту, такие разговоры я предлагаю оставить. Обычно они приводят к мятежам и преждевременной кончине на плахе. Хорошо, кивнул я. Тогда, с вашего позволения, ваше сиятельство, вернемся к моему изначальному вопросу. Этот князь, про которого я рассказывал, не моя выдумка, это реальный человек. Я не знаю его мотивов, захват ли это Савина или обиды за то, что я несколько раз перешел ему дорогу, но мне нужно его достать. Вы сможете сказать, кто из наших коллег на такое способен? К «Кто угодно», — невесело усмехнулся князь, «кроме Нарышкина. Он слишком занят. Ну и, пожалуй, Толстого. Он слишком». Князь замялся, подбирая слова. «В общем, я не верю, что он способен на такое. Слишком хороший или слишком тупой?» — прямо спросил я. «Он не хороший, ясно. Самое главное, Дмитрий Николаевич». Князь задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Если вы найдете доказательства, я настойчиво рекомендую вам прийти сначала ко мне. Возможно, вдвоем мы сумеем сделать это более правильно, потому что ваша война с другим князем, с любым спровоцирует однозначный мгновенный ответ всех остальных, включая императора». «Я вас понял». Я ковырнул вилкой остатки салата на тарелке. «Что ж, спасибо вам за откровенность. Я готов ответить на ваши вопросы, если они еще остались, а потом, с вашего позволения, пойду, а мои люди доставят вас в Пензу». «Да какие тут могут быть вопросы?» Лазарев пожал плечами. «Я все видел и, признаться, чрезмерно удивлен. Не думал, что я склонен к зависти, но, глядя, как вы расчищаете территории и расширяетесь, испытываю очень странное чувство. И мне кажется, это именно она. Зависть бывает разная», усмехнулся я. «Уверен, что она у вас белая. Скорее всего». Собеседник встал, но я почувствовал, что его что-то беспокоит. «Олег Сергеевич, я вижу, вы что-то хотите сказать. Давайте, мы же с вами договорились о прямоте». «Договорились», кивнул князь. «Но тут вопрос не в прямоте. Вы хотите о чем-то попросить, ваше сиятельство? Ну же, смелее. Обещаю, даже если я смогу вам помочь, это не будет значить, что вы мне должны. Это плата за ваши ответы и чрезвычайно интересный разговор». «Разговор был интересен и мне, но да, вы правы. Мы пролетали сегодня над пригородом Саратова. Олегу Сергеевичу явно с трудом давались слова. Вы видели, что мои войска очистили пригород, но сейчас уперлись в очень плотную линию кристаллов, и мне не хватает ресурсов, чтобы пробиться дальше. Вы хотите Викторию?» – спросил я. «Хватило бы одного дня», – тихо проговорил Лазарев. «Мне просто нужен толчок, прорыв, и дальше я выдавлю их сам. Я бы мог все сделать по вашей технологии, сначала выманить монстров, потом она запустила бы кристаллы в рост. Я уверен, что если стяну все войска, то за несколько дней потом смогу зачистить весь город и закрыть этот вопрос. На самом деле, Олег Сергеевич», вздохнул я, глядя на взволнованного открывающейся перспективой собеседника, «когда сегодня я увидел это место, сам хотел вам это предложить, но есть одно но. Ярослав Евгеньевич подумает, что мы с вами спелись за его спиной. Пожалуй, это в моих интересах, но не уверен, что в ваших». «Но мы не спелись», — недовольно зыркнул на меня Лазарев. «Как уже сказал, я готов попробовать остановить конфликт, если таковой у вас случится, но, если получу приказ, я его выполню». «Это понятно», — усмехнулся я. «Речь о том, как все будет выглядеть со стороны, и что вам, возможно, потом придется объясняться с императором. Если это вас не останавливает, то тот человек, который занимается зачисткой Воронежа, Виктор Харитонович, сейчас находится в соседнем здании. Я могу вам устроить встречу с ним, и вы обсудите детали операции по зачистке Саратова. И между нами говоря, я сделал вид, что идея только пришла мне в голову. Возможно, даже удастся избежать претензий Ярослава Евгеньевича». «Каким образом?» Князь удивленно смотрел на меня. «Если помните, когда мы заходили в усадьбу, меня отозвал гвардеец. Он сообщил, что в огненной усадьбе, это одна из тех двух крепостей, над которыми мы пролетали, так вот там меня ждет посланник императора Эдуард Иннокентьевич Парамонов. Есть предположение, что он приехал озвучить мне то, что я, как князь, должен отдать империи. Думаю, это будет сложный разговор, так как из столицы они все видят не так хорошо, как мы, и я собираюсь выдвигать контраргументы. Возможно, торги будут касаться и зачистки пограничных земель, и вы, как мой сосед, по идее, будете идти в приоритете. А вы знали о том, что Эдуард Иннокентьевич придет именно сегодня?» В глазах Лазарева снова сверкнула подозрительность. «Откровенно говоря, ожидал его на прошлой неделе», — покачал головой я. «Его сегодняшний визит для меня полный сюрприз. И о том, что вы здесь, он не знает. Огненная усадьба в 20 километрах. Секрета из своего визита сюда я делать не стану», — кивнул своим мыслям Лазарев. «Я готов встретиться с вашим человеком и обсудить детали возможной операции. Также вы можете задать ему другие вопросы, в том числе по нашим технологиям, если он имеет ответы и они не секретны», — он с удовольствием все скажет. И еще раз повторю, вы мне ничего за это не должны. Вы пошли мне навстречу, а я заинтересован в том, что мой сосед выдавил монстров на тот берег Волги. И на этом эту тему предлагаю закрыть. Вы согласны? Я протянул князю руку. Да, кивнул он и крепко сжал мою ладонь. Глава 17. Эдуард Иннокентьевич, кивнул я, заходя в большой зал огненной усадьбы. Как ваши дела? Спасибо, Дмитрий Николаевич, все хорошо. Стоящие окна посланник императора поклонился. А у вас как? Да и мы не жалуемся. Я указал на гостевое кресло. Присаживайтесь. Перекусите чем-нибудь? Нет, спасибо, я только что пообедал. Ну, тогда рассказывайте, с чем пожаловали. Я расположился напротив, внимательно разглядывая визитера. Я прибыл по поручению его императорского величества Ярослава Евгеньевича Орлова и хотел бы обсудить ваши княжеские обязанности. А что насчет прав? Рассмеялся я. О, я был уверен, что вы с ними уже ознакомились, сделал вид, что удивился, Парамонов. Да, ознакомился в общих чертах. Я сразу не стал идти на конфронтацию и обозначать ему свое недовольство номинальным, с точки зрения прав, титулом. И что там, вы говорите, входит в мои обязанности. Все вот здесь, ваше сиятельство. Парамонов открыл кейс и, достав из него толстую папку, положил передо мной. Объемненько, проговорил я, взвесив бумаги в руке, после чего быстро пролистал содержимое. Тут, я смотрю, много цифр. Эдуард Иннокентьевич, может, вы мне по-простому в двух словах опишите, что здесь ключевые, так сказать, моменты. Для этого я и приехал, Дмитрий Николаевич, кивнул Парамонов. Посланник императора хоть и старался держаться уверенно, но у него получалось не очень хорошо. Даже до того, как он продолжил, я понял, что требования нам отгрузили по полной программе. Вы должны будете еженедельно отчислять в казну государства от 30 до 35% всех добытых вами ресурсов, включая металлы из старого оскола и артефакты из Воронежа, и такое же количество всего, производимого вами, начиная с брони и заканчивая воздушным транспортом. Кроме того, мы настаиваем, чтобы вы уговорили Викторию работать в других частях Нижегородской империи, на сутки раз в неделю. А еще завтра в Савино прибудет оценочная группа, и вам нужно допустить ее на все производства. Всего лишь, с усмешкой проговорил я, когда посланник императора замолчал. Это стандартные требования для князей, опустив глаза в стол, проговорил Эдуард Иннокентьевич. Я выражаю общее мнение всех наших, проговорил мне на ухо Гинза. Мы считаем, что его императорскому величеству нужно срочно подарить губозакаточную машинку. Эдуард Иннокентьевич, поправьте меня, если я не прав, но эти, как вы говорите, стандартные требования, я постучал пальцем по папке, пытаясь поймать взгляд прячущего глаза Парамонова, предполагают несколько иные стартовые условия. Я уверен, что другие князья, перед тем как столько отдавать, сначала получили немалую помощь императора в развитии своих территорий. Вернее, я даже убежден, что многие из них сели на готовенькое, и в этом случае отдавать треть не так уж и сложно. Мы же все сделали сами, с нуля. Мы даже дороги сами проложили, не говоря уже об остальном. Я понимаю, о чем вы говорите, Дмитрий Николаевич, но сейчас и ситуация другая. Посланник императора, наконец, поднял глаза и провел ладонью по коротким волосам. Только что закончилась изнурительная война, и нельзя исключать, что вот-вот не начнется другая. Налоги поднялись для всех, и требования увеличились тоже. Я надеюсь, вы это понимаете. Да, я это понимаю, но все, чего мы здесь добились, я обвел рукой вокруг, стало возможным во многом потому, что я и мои люди умеем очень хорошо считать выгоду. И я говорю не только о Савино, а в том числе и о выгоде всей империи. Тот, кто сделал этот договор, я снова постучал пальцем по папке, или, простите меня, идиот, или пермский шпион и предатель. И я вынужден настаивать на том, что против него и всего отдела, что занимался подготовкой этого вредительского документа, провели очень серьезную проверку, пока они не успели причинить еще больше вреда. О чем вы говорите? На лице Парамонова отразилось искреннее недоумение. Для большего понимания сначала я спрошу, как вы планируете вывозить все то, что требуете? Моими силами или техникой империи? Вашими, тихо ответил посланник императора. даже не сомневался. Я сделал максимально серьезное лицо. А теперь послушайте меня очень внимательно. Я вытащил из ящика стола листок и нарисовал в центре круг. Допустим, что тут все, что мы добываем и производим, это будет Х. Соответственно, треть этого я должен отдавать. Дальше буквой обозначим количество техники, которая нужна нам для производства и добычи. Буквой П материалы, из которых все делается. Буквой В людские ресурсы на транспортировку, добычу и охрану. Это не все, но для понимания этого достаточно. Так вот, от А, Б и В зависит количество X. Надеюсь, это понятно? Вполне, кивнул Парамонов, глядя на круг и идущие к нему стрелки. Так вот, если мы кинем нашу технику на то, чтобы доставить ресурсы и изделия до Нижнего Новгорода или даже до Касимова, то из-за огромной дистанции А и В, которые мы могли бы продолжать использовать для добычи и производства, сократятся минимум вдвое. Также используемая ресурсная база уменьшится минимум на 2/3, так как добывать мы будем меньше и при этом еще и отдавать. И соответственно, это все напрямую влияет на количество готовой продукции вроде той же брони или летающих досок. В итоге все это за самое короткое время уменьшит Х минимум вдвое, включая долю императора. Я сделал паузу, чтобы посланник императора полностью осознал все сказанное. Вот и получается, что тот, кто составил этот расчет, просто вредитель и предатель. И хочу заметить, что это происходит именно в то самое сложное для страны время, о котором вы говорите, после одной большой войны и перед вероятной другой. Как истинный и любящий сын империи, желающий ей только пользы, я на такие условия пойти не могу. И еще раз повторюсь, настаиваю на проверке всех тех людей, кто этот расчет составлял. Парамонов завис, но, надо ему отдать должное, всего лишь на несколько секунд. Я так полагаю, Дмитрий Николаевич, у вас есть какие-то встречные предложения? Конечно, есть. Я откинулся в кресле, и его выгода очевидна любому здравомыслящему человеку. Но начнем сначала. Чтобы мы могли сделать реальный вклад в развитие империи, мы должны увеличить Х. Вы согласны с этим? Да. А для этого мы должны не уменьшать, а увеличивать А, Б и В. Причем с учетом того, что у нас все отлажено, вложения империи не будут значительны, нужно лишь немного техники, немного людей, может быть, каких-то ресурсов, которых у нас не очень много. И тогда в самые кратчайшие сроки мы сумеем увеличить Х, но, разумеется, всю продукцию и ресурсы вы должны вывозить своими силами. Мое предложение такое. Я резко отодвинул от себя папку. Заберите это и дайте мне неделю. Ну, или хотя бы 4 дня. Я привлеку лучших специалистов, которые точно знают, что такое производительность, они сделают свой проект. Я убежден, что императору он понравится гораздо больше, чем этот мусор. Что ж, пожалуй, вы правы, после еще одной паузы медленно проговорил Парамонов и снова придвинул папку ко мне. Но с этими документами вашим людям тоже нужно ознакомиться. Так им будет проще. Надеюсь, у них не случится инфаркт, усмехнулся я. Уверен, все не так страшно, попробовал изобразить улыбку собеседник. Тогда, Дмитрий Николаевич, с вашего позволения, давайте перейдем ко второму и третьему пункту. Виктория и завтрашняя оценка ваших мощностей. Оценка, это логично и здраво, наши двери всегда открыты. Глядя в глаза посланнику императора, соврал я. А вот насчет Виктории не все так просто. Ярослав Евгеньевич уверен, что вы сумеете повлиять на нее. И, как я уже говорил, она не подчиняется мне. С самого начала она ясно дала понять, что, если на нее будут давить, она уйдет. Но, как истинный патриот, я днем и ночью искал выходы из этой сложнейшей ситуации. И, как мог, искал к Виктории подступы. В итоге мы с ней пришли к соглашению. Раз в 10 дней она готова выезжать, а точнее, вылетать в другие области страны, но только при условии, что сама будет выбирать места. Первое она уже выбрала, это Пензенская область. Пензенская область? Поднял бровь Парамонов. Именно, кивнул я. Я не знаю, кто там делает такие предложения и нашептывает на ухо императору, но я уже много раз доказывал лояльность. В том числе и сейчас проявил инициативу и сегодня провел переговоры с Олегом Сергеевичем Лазаревым. Мы уже прикинули план зачистки и в самые ближайшие дни с помощью Виктории собираемся отодвинуть границу диких земель за Волгу. Новость явно чрезвычайно удивила посланника императора. Он, выпучив глаза, смотрел на меня и в первый раз за все время знакомства не нашелся, что сказать, или вам такие инициативы тоже не нравятся, наклонил голову я, если не совсем понятно, то могу пояснить, мы отодвинем границу, и те люди князя Лазарева, что сейчас сдерживают натиск монстров, освободятся, их, например, можно будет использовать для закрытия брешей на границе, или они могут помочь мне увеличить тот самый X, треть от которого я буду отдавать в казну. Вот так, Эдуард Иннокентьевич, должны действовать люди, которые любят свою родину. Я вас понял, Дмитрий Николаевич. Посланник императора медленно кивнул. Уверен, ваша инициатива очень обрадует Ярослава Евгеньевича. Я тоже. Когда завтра приедут ваши проверяющие, оценщики, в 9 утра они будут здесь. Договорились. Я встал. Если вам больше нечего мне сказать, то, пожалуй, я пойду. Чем раньше мои люди начнут работать над нормальным проектом, тем быстрее мы приведем империю к процветанию. Согласен. Посланник императора встал и поклонился. Было приятно пообщаться с вами, ваше сиятельство. Взаимно, Эдуард Иннокентьевич, всего доброго. Я кивнул и вышел из огненной усадьбы. Согласен с Гинза, пробормотал Свят, через плечо разглядывая бумаги, которые изучала Катя. Император хочет слишком много. Посмотрим, как он среагирует на мое предложение. Я пожал плечами и глотнул кваса. Виктор Харитонович, как прошел разговор с Лазаревым? Чрезвычайно умный человек, восхищенно заявил полковник. Моментально понял все наши идеи, сказал, что соберет все ресурсы и, похоже, намерен одним днем решить этот вопрос. Предварительно мы договорились на послезавтра. Отлично. Тогда наша сегодняшняя главная задача – подготовиться к завтрашней оценке. Катюш, отвлекись на минуточку. Да, ваше сиятельство. Девушка отодвинула папку и раскрыла тетрадь. Как там у нас с двойной бухгалтерией? Все отлично. Голубые глаза Кати довольно сощурились. Сумеем скрыть минимум треть того, что приобрели, добыли и произвели за последние 2 месяца. Тогда надо спрятать еще минимум треть наших производственных мощностей и, насколько можно, на бумаге снизить уровень ежедневной добычи. С добычей это несложно провернуть. Так же как с легкими производствами вроде изготовления брони, оружия и тому подобного. А вот с тяжелыми проблема, мы не можем туда-сюда таскать габаритное оборудование, по крайней мере, все не нужно. Просто часть нужно спрятать на подземные этажи, а входы я закрою так, что, даже если оценщики придут с собаками, им это не поможет. Сделаем, ваше сиятельство. С энтузиазмом кивнул Свят. Я помогу Кате. Отлично. Тогда дальше по моему предложению. Я снова посмотрел на девушку. Я там наобещал, что оно будет очень выгодное и вложение от императора потребуется немного, но, разумеется, так делать не нужно. Главная задача – увеличить X. Сделаем такую же папку, как та, что они прислали нам, только в обратную сторону. Пусть они охренеют, когда увидят цифры. Первый раз от размера потенциальной прибыли, а второй – от того, сколько придется в это вложить. Наша основная задача – тянуть время. Каждый день у нас все больше людей, появляются новые доски, новые ПВшки и тому подобное. Скоро будет первый большой танк, войска набираются опыта, а маги прогрессируют. С каждым днем вероятность прямого столкновения будет уменьшаться. Если все сделать правильно, у Орлова не останется выбора, кроме как договориться с нами на наших условиях. Сделаем, Дмитрий Николаевич. Катя вскочила. Я могу идти? Да. Виктор Харитонович, а вы? Я повернулся к полковнику, но договорить не успел. По ушам рубанул оглушительный визг сирены. И в следующую секунду заработали рации. Миграшка на востоке прямо за кирпичной стеной. Огромная. В дверь усадьбы я вылетел следом за Светом, и мы всем скопом попрыгали в кресло дежурной пятиместной ББ. Миграшку мы увидели, едва взлетели, черный кристалл, по которому струились молнии, был настолько большим, что торчал над зубчатым краем стены. 60-й уровень, не меньше, ошеломленно выдохнул Свят. А в следующую секунду кристалл пропал из вида. Его заслонила огромная туша появившегося перед ним гиппа. Ее, правда, тоже было видно недолго, монстра накрыла волна сдерживающей магии и взрывов. Акула в центру. Срочно вызовите Макса, Милу и Влада. Есть. В момент, когда я отключил рацию, мы достигли стены, и в эту же секунду в нее врезался здоровенный монстр. 1-0 в пользу стены. Радостно сообщил Гинза. Да, 10-метровый монстр, видимо, посчитал, что пробить 6-метровую кирпичную преграду проблемой для него не станет. Но не тут-то было. Всю ограду мы обработали магией изменений, и теперь это был далеко не простой кирпич. Кожа Гиппа отпружинила, он отшатнулся и ошарашенно замер, трясясь сразу всем телом. Разумеется, позволять ему прийти в себя и выбрать для атаки другую цель, никто не собирался. Уже по отработанной схеме я нанес мощный удар магии тьмы, потом создал длинное огненное копье и вонзил его прямо в центр монстра. Собственно, на этом битва была закончена. Тварь взревела, попыталась рвануться вперед, но я перебил ей позвоночник, и она просто растянулась на земле. Я не стал портить шкуру и через уже имеющееся отверстие нанес еще несколько мощных ударов, выжигая внутренности опасного монстра. «Костя летит», — махнул рукой Свят. Я поднял глаза и увидел снижающуюся доску. Ликвидаторы приземлились в нескольких метрах от поверженного противника, и мы тут же сели рядом. «Ты когда-нибудь видел такое?» — я показал на мигрирующий кристалл. «Никогда». Задравший голову майор удивленно покачал головой. «Я даже обычных кристаллов такого размера так близко не видел. Максимум ходили в 58-й, а здесь 62-я миграшка. Мне страшно представить, что там внутри. Кое-что интересное там точно есть», — произнесла Ольга. Она подошла к затихшему монстру и провела ладонью по его спине. На ее пальцах остался толстый слой серой пыли. «То-то, я думаю, чесночком потянуло», — усмехнулся Свят. «Тот отряд, что пойдет внутрь, должен взять большие мешки, Емелин. И, судя по слою, который Гиппа успел собрать за несколько секунд, что был внутри, его там просто до хрена. Тут не только Емелин». Костя подошел к подруге и понюхал порошок. «Чем-то кислым еще пахнет. Возможно, внутри агрессивная среда, нужно одеться получше». «А такое бывает?» — спросила Катя, прилетевшая с нами, с любопытством разглядывая мертвую тушу. «Несколько раз встречали в кристаллах выше 50-го уровня», — кивнул опытный ликвидатор. «Дышать все равно можно, но бывает очень плохой воздух. Лучше надеть костюмы со шлемами и встроенными фильтрами». «Наденем», — кивнул я. «Собирайте группу». «Слушай, Дим», — Свят повернулся ко мне. «Может, не будем торопиться? Как часто он будет выпускать монстров?» «Понятия не имею», — покачал головой я и повернулся к Косте. «Я тоже», — тут же откликнулся майор. «Я не видел миграшек, выпускающих класса, но если брать по аналогии с обычными и сделать погрешность на то, что из миграшки в принципе твари лезет больше, то, может быть, раз в 20-30 минут. Так вот я и говорю, давайте не будем торопиться». Свят потер ладони. «Это же золотая жила. Они будут вылезать, а мы, точнее, ты будешь их убивать. За сутки можно набить кучу ресурсов». «Слишком опасно», — покачал головой Костя. «Он может выпустить сразу нескольких, а потом может и класса А вылезти. Люди могут пострадать, да и производство слишком близко». Ликвидатор указал на расположенный в 100 метрах огромный сортировочный завод. «Не, нафиг». Я махнул рукой. «Мы добываем достаточно класса А, чтобы производство работали без перебоев, гораздо важнее избавиться от этой хреновины, ну и добыть Емелин. Костя, собираем самую мощную группу с лучшей амуницией. Мила с Максом скоро прилетят и тоже пойдут с нами». «Понял, Виктор Харитонович». Я обернулся к полковнику. «Организуйте оборону. Свят и Влад останутся здесь. Они знают, как ослаблять твари». «Ну, не сказать, что я прям знаю», – прошептал Рыжий, который совсем недавно начал практиковать магию тьмы, «но с Владом мы точно справимся». Приготовление заняли 20 минут, а потом из миграшки вылетел свир. К нашей огромной радости, не внезапно. Взмывшему в небо монстру понадобилось несколько секунд для того, чтобы выбрать цель, а потом на него обрушилась магия, и он умер. Причем Макса я заранее просил не бить, чтобы не сжигать ценные ресурсы. «Свир за 10 секунд», – прошептала ошеломленная Ольга. «Это немыслимо. Главное, чтобы внутри мы проковырялись не сильно дольше. Все готовы?» Я обвел 30 бойцов взглядом. «Так точно», – рявкнули ликвидаторы, и к общему реву присоединились Макс и Мила. «Тогда вперед!» Мы взялись за руки, и я коснулся черной мерцающей поверхности. Секундная темнота, и мы в очень знакомом месте. Пещера, в которой ни хрена не видно из-за плотной взвеси Емелина. Уже зная, что нужно делать, я скастовал дождь. Мощные потоки воды сбили серую пыль в грязь, а видимость сильно увеличилась. Наш отряд стоял кольцом, готовый встречать врагов, но их не было. «Что за хрень?» – прошептал Костя, оглядываясь. Мы выждали еще полминуты, после чего майор осторожно открыл шлем. «Есть какая-то дрянь в воздухе, но дышать можно». «Да, это не смертельно», — подтвердила что-то, сколдовав Ольга. «Я тоже открыл шлем и послал в разные стороны жучков. При радиусе видимости в 30 метров радиус пещеры оказался всего 50. Это невозможно», — проговорил Костя, когда я сообщил ему информацию. «Обычно в кристаллах 50 уровня и выше радиус внутренней территории не меньше километра, а вот тут всего 50, напрягаясь все больше», — пробормотал я. «Вокруг стены, сверху потолок, ни монстров, ни кристалла, начальник», — сообщил Гинза. «Я не могу проникнуть ни через стены, ни через землю. Такая же хрень, как была в Москве. Иллюзии пропадают. Я попробовал вывести за пределы пещеры жучков и тоже не смог. Более того, если в Москве они уходили вниз хотя бы на несколько метров, то здесь мои иллюзорные помощники растворялись сразу. Едва заканчивалась превращенная дождем в вязкую грязь 30-сантиметровая толща Емелина. А где все?» – разочарованно спросил Макс, крепко сжимающий в руках огромный топор. «Не знаю. Внимание!» – поднял я голос. «Первым делом набираем Емелин. Далеко не отходим. Двигаемся группами и прикрываем друг друга. Я пока попробую сделать что-то вроде маленькой крепости, из которой мы будем отбиваться». «От кого?» – спросила Мила. «Кто бы знал». Я пожал плечами и принялся колдовать. 5 минут мне понадобилось, чтобы просушить 10-метровый в диаметре пласт Емелина, после чего еще столько же, чтобы изменить его структуру и сделать чрезвычайно прочным. А неплохой фундамент получился, улыбнулся Костя и помог Миле забраться на платформу. «Думаю, этой площадки хватит». «Лучше», начала была Ольга, но не договорила. Пещера содрогнулась, а из-под Емелина на расстоянии примерно нескольких метров друг от друга вдруг ударили зеленые струи толщиной с мою руку. «Закрыть шлемы!» – заорал я, почувствовав едкий запах. «Все на платформу!» Бойцы все бросили и взлетели на фундамент. Замешкался только Макс, ему оставалось сделать еще 2 шага, но тут серая жижа под ним разошлась, и он провалился сразу по пояс. Спас гиганта только огромный топор, который лег поперек появившейся под Максом глубокой покрытой шипами ямы. «Монстры под землей!» – заорал Костя. «Тип неизвестен. Секунду я потратил на то, чтобы прикинуть количество неизвестных противников, а потом думать стало некогда. Из десятков ям к нам бросились сотни скользких толстых зеленых щупалец». Глава 18. «Макс, бей магией!» – заорал я, глядя, как гиганты обхватывают зеленые щупальца. Что произошло дальше, я не понял, но в яме под Максом заискрило, зашипело, и она вдруг схлопнулась. Я поморщился, представляя, как шипы протыкают ноги союзника, но не тут-то было. Он оперся на топор и выскочил, при этом на броне обнаружилось всего лишь несколько царапин. «Сюда!» – скомандовал я и обрубил ледяным лезвием 2 бросившихся ко мне щупальца. Вокруг кипел бой, отростки, будто гигантские змеи, тянулись к помосту, а стоящие кольцом маги отбивались. Я лупанул молниями по снова рванувшим за Максом щупальцем, а потом подвинулся, чтобы здоровяк мог запрыгнуть на платформу. «Денис!» – заорал вдруг кто-то. Я лишь краем глаза успел заметить, как ногу одного из парней обвило очередное щупальце и сдернуло его вниз. В следующий миг отросток отсекло, а бойца втянули назад. Тут же подобное произошло и с Ольгой, но одновременно свистнул меч Кости и пресек похищение подруги. А потом маг огня Семен обрушил острую объятую пламенем глыбу в одну из шипастых дыр. Пещера снова сотряслась, ее своды огласил едва не порвавшие барабанные перепонки жуткий визг, а все ямы вдруг схлопнулись. «Они связаны», — констатировал очевидное майор, но дальше поразмышлять на эту тему нам не дали. Ямы снова резко распахнулись, из них повалил зеленый дым. Вырвались щупальца и стали вылезать какие-то коричневые слизни размером с кошку. «Бей!» — крикнул Костя, и на противников обрушился поток магии. «Снимите ее с меня!» Вдруг, падая на спину, заорал один из гвардейцев. Прямо в забрало его шлема впечатался, как оказалось, очень прыгучий слизень. Сверкнула молния, тварь тут же задымилась и отвалилась. «Все нормально!» — крикнул боец, вскакивая. «Я в строю! Бей молниями в ямы!» — приказал я Максу, глядя, как горящий камень семена снова обрушивается прямо в середину растущего пучка щупалец. Я тоже не дремал, и счет закрытых мной дыр уже равнялся 5. И сейчас я ударил огненным копьем в 6, при этом старался засадить его как можно глубже. Снова по пещере пронесся вой, и в этот раз она затряслась гораздо сильнее. «Дима!» — крикнул майор. «Это монстр!» «Да я понял уже. Я имею в виду, вся эта херня под нами — один огромный монстр. Ямы, его рты, а щупальца — языки». «Точно. Это все объясняет», — Вот только радости от понимания мало, я уже несколько раз пытался жучками проникнуть внутрь ям, и даже на какую-то глубину это получалось. Но стоило моим маленьким лазутчикам коснуться хаотично мечущихся щупалец, слизней, огромных ртов или зубов, как они тут же развоплощались. Также проваливались все мои потуги применить магию тьмы, противник был слишком огромен, силен, а я даже не знал, куда бить. Я тяну из него силы. Вдруг раздался у меня над ухом голос, и только спустя секунду я понял, что это Кура, но их у него слишком много. Бомбы, скомандовал я. Есть. Костя схватил один из трех рюкзаков с комбинированными бомбами из Емелина и выжимки тела большого попрыгуна. Очень, к слову сказать, мощные штуки. Разойдись, заорал главный ликвидатор и, подбежав к краю платформы, метнул тяжелый рюкзак. Его подхватила магия воздуха и обрушила точно в центр одной из пастей в 10 метрах от нас. Языки тут же обвили подарочек и втянули его внутрь. Но, когда мы уже думали, что тварь заглотила наживку, рюкзак снова появился в яме. «Ложись!» – заорал Костя, а через секунду грянул взрыв. Взрывная волна прошлась по пещере, снося с ног тех, кто не успел упасть на платформу. По счастью, щупальца и слизняков она тоже сожгла, и у нас было время прийти в себя. Я похвалил себя за то, что встретил взрыв в положении лежа, а мастеров – за великолепную броню. Вон еще один, и вон там. Костя командовал возвращением на платформу сбитых с нее бойцов. Оля, Мила, Коля, лечение. Даже без команд отряд действовал как единый механизм, и уже через полминуты, хоть и порядком оглушенные, мы снова заняли круговую оборону. В это же время пришел в себя и монстр. Из-под Емелина снова вырвался зеленый дым, а на нас бросились щупальца и слизни. «Кидай следующую!» — крикнул я Косте. Только позже, чтобы он не успел ее выплюнуть. «Понял». Ликвидатор схватил второй рюкзак и с точностью выполнил мои инструкции. В этот раз взрыв грянул глубже в глотке огромного зверя, и монстр будто сошел с ума. Он взвыл еще громче, пещера затряслась, а его пасти стали хаотично открываться и закрываться. Правда, продолжалось это недолго, не прошло и полминуты, как щупальца снова атаковали. Но самое хреновое было не в этом. Жучок сумел проникнуть в рану, оставленную последней бомбой, и стало ясно, что тварь восстанавливается, причем делает это очень быстро. Он регенерирует, закричала Ольга, видимо, проведя какие-то свои эксперименты. Да, взволнованно подтвердила Мила. Ему больно, но с каждой секундой становится все легче. Остался один заряд, констатировал я, глядя на последний рюкзак. И, если он не сработает, нам всем хана, продолжил мою мысль майор. Может, он не сумеет нас убить, но и мы его тоже, и не сумеем отсюда выйти. Никогда. Продолжайте атаки. Скомандовал я и схватил рюкзак. Все возможные щиты на меня. Что ты задумал? Посмотрела меня Ольга. Выполняй приказ. Отрезал я, а сам занялся укреплением своей брони.